Эл вернулась к дверного проема. Положила ему руку на плечо. Он вздрогнул. «Ты так яростно желаешь вернуться?» «Я полюбил этот мир. Ты хотела, чтобы я это понял. Но я не могу не признаться, что хочу домой. Помоги остановить Великую, и ты будешь освобожден от этого долга». Он не поверил. Не поверил тому, что услышал. «Заберешь с собой еще одного из моих спутников. Ты поймешь кого. Его возвращение станет для него назиданием. Пусть твой мир знает, что со мной опасно торговаться. Особенно вашему жречеству. Собирай учеников. Встаньте у ворот и будьте готовы выпустить меня. Если предложат переговоры, соглашайся, тяни время до утра. Договорились?» Наставник почувствовал, как по телу побежала холодная змейка. Она не говорила с угрозой, медленно, мягко, но воскресло давнее видение. Он испытывал трепет и страх, предвкушение и тревогу за его учеников. Эл присела недалеко от двери, медальон начал греться. Еще на подходе, и сейчас он просто пылал. Она надела его поверх рубашки. Диск был снова спрятан в подкладке ее куртки и пока остался у наставника. «Ну давай же, отзовись!» — обратилась она к двери. «Мне нужна обещанная помощь!» Ответ пришел с некоторой заминкой. Откуда-то сбоку раздалось зычное бормотание, и Эл едва успела соскочить с камня, на котором примостилась в ожидании. Могучая лапа чиркнула по спине. «Оу!» — изрекла морда. Эл первой кинулась на него. Они кубарем в обнимку покатились в сторону двери. Ее обдало мощной волной притяжения, и медальон полыхнул. Время будто рассыпалось. Эл изогнулась, выскальзывая из объятий зверя, меняя направление. Лапа шлепнула ее по затылку. Борьба завершилась ее победой. Зверь распластался на спине, раскинув лапы, клацая челюстями. А она оседлала его, вцепилась в то место, где, если бы был земной зверь, могли быть уши, крепко захватила морду и пригвоздила ее к земле. «Попался!» — торжествующе, беззлобно провозгласила она. «Это мой мир!» Эл впилась с него взглядом, он зажмурился, скорчил гримасу, да такую, что вся морда образовала смешные складки. «Фуф!» «Ну, конечно, проигрывать мы не любим!» Она чмокнула эту морду в груду складок, смеясь, добавил заискивающе. «Хочешь камушек?» Складки разошлись, и два любопытных больших глаза по очереди, поскольку он не мог их свести так близко, посмотрели на нее с интересом и одобрением. Эл слезла с него, отойдя на безопасное расстояние от двери. Он тут же вскочил. Этот экземпляр был высокий ей по пояс. В прошлый раз она видела и покрупнее. Он ожидал обещанного угощения. Эл добыла запасенный заранее кристалл из-за пояса. Он был приличного размера, так что врезался в бок. Она подбросила его, и он незамедлительно исчез в пасти зверя. Раздался хруст и характерное «тфу». В нее угодило два осколка. «Фу». «Да», — протянула она. «Прости, дружище, я не учла, что тут они меняют свойства и в воде растворяются. Дома пообедаешь». Он разочарованно разлегся у ее ног и отвернулся. Она присела, ласково потрепав его по холке. «Тут намечается маленькая война. Представь, если на тебя напал твой любимый брат, или сестра, или мама. Фуф. Я знаю, что у вас-то невозможно. И все же тут такое произойдет. Я хотела бы остановить все это безумие, и мне придется совершить то, что все сочтут чудом. Но мы-то с тобой знаем, что чудес не бывает». Спутники Эл следили из-за уступа в ожидании очередной атаки. «Я говорил, что они нас предадут. Им нужны реликвия и власть. Эл в обители, реликвия у нее. Все, что им нужно, это грамотно атаковать», — с яростью рявкнул Элифарим. «Все эти переговоры, пустое колыхание в воздухе. Им известно о нас и о том, что нас мало, что она с нами. Я не ждал от Эл такого безрассудства и такой беспечности. Нет, теперь их не меньше сотни. Я боюсь, что утром будет последний штурм. Нас мало, и мы не поможем им. Колдун у нас. Они не будут знать, где она находится», — утешал себя Михел. У него все внутри похолодело, когда отряд из 40 воинов, который шел навстречу с ними, изменил прежнему решению и воссоединился со штурмующими обитель. Ни у кого из их команды не было возможности проникнуть в обитель и помочь Эл. Сзади послышался шорох шагов и позвякивание амулетов коротышки. Шейси остановился поблизости от них. «Напрасно вы тут шумите, вас заметят». «Твои друзья?» – пошутил Михел. Я не уверен, что мой покровитель пойдет на приступ. Я наблюдаю явное постороннее влияние на его ум. И все же он не забыл обещание, которое дал Эл. Ее сила и слово тоже немало значит. Будут переговоры, потом ночь. Ну а там Эл подоспеет. Нам тут нечего делать. Не будем же мы в таком количестве нападать на сотню. У нас есть оружие, которое сокрушит, заявил Элифарим. Сомнительное заявление. Вы едва им владеете. Она вооружила вас для других целей. Те, кто ожидают окончания осады, чтобы пройти к двери, вот достойная внимания цель. Капитана Мейхел убеждать не стану, а вот ты, командир, должен соображать, что нам важнее остановить королеву и ее отряд или штурмовать эту бессмысленную стену. Хочешь увести нас отсюда, усмехнулся Элифарим. Да, увести навстречу вашей судьбе, убежденно сказал Шейси. Бледный усталый принц поддержал колдуна. Для вас наша соплеменника выглядит почти как всемогущая, сильная, непобедимая сила. Мы-то с карликом знаем, чего они на самом деле стоят. Их нужно удержать подальше от двери. Если они учуют ее близость, никакие жертвы их не остановят. Нужно устроить им засаду, убеждал колдун. Гора – удобное место для коварных методов войны. Есть где спрятаться, давайте попытаемся. И нас больше, согласился с ним один из воинов. Тот, кто лучше всех освоил стрельбу. Дадим им бой, а Эл оставим королеву. Элифарим прочел согласие в глазах подчиненных. Арис и Менхел остаются здесь, остальные готовьтесь к схватке. Шейси воспользовался тем, что движется медленнее других, и дернул за полу одежды своего соплеменника. «Помоги им, и она тебя простит», — сказал он сочувствующе. Принц был слишком измотан, чтобы возражать ему. Шейси уловил в нем оттенок злорадства. «Если предашь ее или их, я сам тебя убью», — предупредил Шейси строго. Кто-то сзади подтолкнул Шейси. «Не отставайте!» «Капитан Михил?» Михил тряхнул своим оружием. «Я убежден, что смогу стрелять лучше других». Эл просила не думать о ней. «Сидя на одном месте, я обещаний не исполню. А бой хорошо отвлекает от тяжелых раздумий». «Не страшно новое свидание с королевой?» — спросил Шейси. «Нет», — твердо сказал капитан. «Пусть это она пугается. Я же умер. И у меня есть план. Ты, колдун, можешь сотворить иллюзию?» «Самую изощренную», — хихикнул Шейси. «Почему ты вдруг стал мне доверять?» «Я догадываюсь». У Шейси заблестели глаза. «Потому что она тебе доверяет», — сказал Мейхил. Он обогнал обоих, обернулся. «Я поговорю с командиром. Ему понравится мой план». Шейси так и плелся в хвосте цепочки. «Стойте!» — окликнул он и указал в сторону. «Тут! Нужно ждать тут! Это хорошее место!» Элифарим выслал вперед двоих воинов, чтобы они подали им знак, а остальные под руководством Шейси и Элифарима были скрыты за камнями. «Для колдуна у тебя неплохие воинские способности», — заметил Элифарим. «Ты обижаешь меня», — возразил Шейси. «Я служу воинам и воспитан среди воинов. Даже моя спасительница тоже воин». К ним приблизился принц. «Я рассыпал достаточно камней. Капитан не хочет отходить дальше, но его собьет с ног взрывом. Или он попадет под выстрел. Кого из вас он выслушает?» Элифарим направился к капитану. «Безумная затея, но эффектная. Местные не так глупы, как казалось мне когда-то прежде. Но я полагаю, что тут сказывается ее влияние», — заметил принц, когда Элифарим ушел. «Как ты считаешь, она вернет мне силу?» «Не знаю», — усомнился Шейси. «Ты сильно ее рассердил». «Это я подсказал, что может их напугать. Наши соплеменники не приписывают большого ума местным жителям. А тут затея достойного эволюционного курса по нападению на малые группы. Жаль, что я слаб. С радостью уцепился бы с одним из них ради силы». «Как легко ты отрицаешь и презираешь законы», — возмутился Шейси. «Мы не должны сражаться с теми, кто с нами из одного мира». «Это ты говоришь? Ты нигде не будешь своим. Я начинаю верить, что ты решил остаться здесь. Перестань изображать смирение. Ты явился сюда за тем же, зачем и я. Настоятель обители тоже из нас. Все мы желаем одного — вернуться. Вернуться, вернуться. Она обладает ключом. Она откроет нам двери». «Нет, она пришла сюда, чтобы сокрушить бывшую королеву. Не ключ, а меч — ее оружие», — возразил Шейси. «Ха-ха, профан. Он же не настоящий». «Ключ?» Шейси даже испытал некоторую радость. «Меч, болван, он не настоящий. Я сам был свидетелем того, как она призналась в этом обитателям гор. Я представляю, как она собралась соперничать с Великой, не имея чем себя защитить. Она попросила оружие именно под этим предлогом. Шейси смотрел на него снизу вверх и замедлил дыхание. Он отшатнулся. «Что же будет?» – прошептал он. «Каков бы ни был итог, кто-то откроет двери, и мы войдем в них. И я буду там», – заявил принц. Шейси отрицательно замотал головой и стал отходить. «Не смей им рассказывать, слышишь?» С угрозой сказал он, «не смей им рассказывать». «А мне и невыгодно», — заметил принц. «Они верят в ее могущество». «Ну что ж, меня это даже забавляет. Все так неоднозначно, зыбко. И потому интересно. Подобное представление в нашем родном мире не увидишь. А я увижу несколько битв сразу. На этом осколке мира разыграется красивое действо с умиранием и жертвами. Тогда найди себе место поудобней, главное, безопасное», — раздраженно сказал Шейси. «Уже нашел». Он удалился за высокий острый выступ скалы. Джесси направился к Михилу. Эльфарим убедил его отойти чуть-чуть дальше, а сам уже укрылся за камнями. Джесси стал наставлять Михила. «Ты не должен иметь посторонних мыслей, иначе я не смогу управлять тобой. Я окутаю твой ум пеленой воспоминаний. Ты будешь уверен, что вновь переживаешь прежние события». «Ты это уже говорил», — напомнил Михил. «Я был просто зол», — признался Джесси. «Правда, от этого у меня только лучше получается». «На кого зол?» — спросил Михил. «На ход событий», — проворчал Шейси. «Замри, вызови из памяти себя прежнего».